поскольку все прошли по объявлениям, то я не буду представлять себя, потому что на самом деле не имеет значения, как меня зовут, где я учился и так далее. Важно, что мы здесь все оказались вместе, что у нас есть какой-то общий интерес, есть какая-то общая цель. И нам интересно, что такое учение Дзогчен, прежде всего, потому что учение Дзогчен в заглавии лекции. Но учение Дзогчен возникло, появилось в нашу эпоху, в наше время. Это не первый раз, когда появилось учение Дзогчен, но в нашу эпоху оно возникло в буддийском контексте. И первыми практиками Дзогчен в нашу эпоху были буддисты. Поэтому учение Дзогчен очень тесно оказалось связано с учением Будды Шакьямуни. И соответствует очень многим принципам учения Будды Шакьямуни, является сущностью этого учения. Просто очень часто мы не хотим знать сущность, нам нужны подробности, нам нужны детали. Но иногда полезно знать сущность. Как если, например, мы изучали математику, то когда мы изучаем математику, раньше были логарифмические таблицы. Огромные логарифмические таблицы, или там таблицы синусов, таблицы косинусов. Но если мы знаем формулу вычисления, нам не нужны все эти таблицы. Когда у нас нет формулы, когда у нас нет сущности, нам нужно запоминать очень многое, нам нужно изучать очень многое. Но если мы знаем сущность, если мы знаем принцип, если мы знаем формулу, то мы просто применяем эту формулу к тем обстоятельствам, которые у нас есть. И если у нас есть опыт, если у нас есть умение, мы получаем нужное решение. Но это зависит от человека, это зависит от того, какой подход ему больше нравится. И вот когда мы говорим о буддизме, когда мы говорим вообще о духовных учениях, говорим об учении Дзогчен, зачем нужны все эти учения? Зачем люди ими занимаются? Мы занимаемся духовными учениями, потому что у нас есть проблемы. Потому что нам плохо. Если бы у нас все было хорошо, то зачем нам были бы нужны духовные учения? Когда у человека все хорошо, ему ничего не нужно. У него уже все хорошо. Только благодаря тому, что у нас есть проблемы, существуют духовные учения. Они не существуют в вакууме, они существуют сами по себе. Мы хотим быть счастливыми. И мы пытаемся что-то сделать для того, чтобы быть счастливыми. Мы видим счастье по-разному. В этом отличие между нами. Потому что у нас самые разные представления о счастье. Но в принципе мы все хотим быть счастливыми. И мы что-то для этого делаем. Кто-то для этого зарабатывает деньги, кто-то занимается медитацией, кто-то убивает людей, кто-то занимается любовью и так далее. Но цель всегда одна и та же. У нас есть проблема, нам плохо, мы хотим от этой проблемы избавиться, мы хотим, чтобы нам было хорошо. И проблема лишь в том, что у нас есть очень много фантазий по поводу того, как достичь своей цели. По поводу того, как освободиться от своих проблем, по поводу того, как быть счастливыми. Мы живем не в реальности, мы живем в фантазиях, мы живем в иллюзиях. И вот Будда Шакьямуни, когда он начал учить, он называл свое учение дхарма. А что означает дхарма? Дхарма означает все явления. Дхарма означает то, что есть. Дхарма означает реальность. То есть Будда учил реальности. Но зачем нужно учить реальность, если реальность у нас перед глазами? Затем, что мы живем в иллюзиях. Мы живем в своих фантазиях. И когда мы говорим, что все подобно иллюзии, все нереально и так далее, что то, что мы видим, не есть то, что есть на самом деле. По этому поводу у нас тоже есть много фантазий. Например, некоторые говорят, вот то, что мы видим, это неправильно реально. Когда мы видим, что человек это руки, ноги, голова, хвост и так далее, это неправильно. Правильно, когда мы видим человека как большое светящееся яйцо. Вот это реально. Но это очередная фантазия. Потому что то, что мы видим, это то, что мы видим. Когда мы видим красное, мы видим красное. Когда мы слышим звук, мы слышим звук. В чем заключается фантазия? В чем заключается иллюзия? В том, что у нас прежде всего есть ощущение раздельности с тем, что мы видим. У нас есть ощущение, что вот мы здесь, мы субъект, мы с этой стороны, а с другой стороны находятся всевозможные объекты. И возникает ощущение разделения, разделенности, то, что мы называем двойственностью. И из этой двойственности возникают все остальные проблемы. Почему двойственность является иллюзией? Очень просто. Даже современная физиология вполне с этим согласна. Потому что то, что мы видим, обычно мы говорим, вот мы видим деревья, мы видим людей, мы видим цветы и так далее, мы слышим какие-то звуки, мы говорим, что мы видим внешние объекты. Но я приведу простой пример из современной жизни. Когда мы смотрим телевизор, что мы видим? Мы смотрим, например, футбольный матч по телевизору или заседание Государственной Думы. Что мы видим на самом деле? Мы видим то, что есть на самом деле? Нет, мы видим экран телевизора. Экран телевизора есть на самом деле. Но когда мы смотрим что-то, мы смотрим кино, мы смотрим спортивные соревнования, нам кажется, что мы видим то, что там происходит. Хотя мы видим только отражение на экране. И то отражение, которое есть, оно есть, мы его видим, мы его воспринимаем, мы можем с ним взаимодействовать. Но оно не является тем, что мы думаем. В какой-то момент мы забываем о том, что это изображение, что это просто отражение. И мы начинаем ощущать, что то, что мы видим, это то, что происходит на самом деле. Неважно, дети мы или взрослые. Дети даже мультфильмы воспринимают как что-то реальное. На самом деле даже взрослые, если мы смотрим какой-то хороший мультфильм, мы начинаем сопереживать. Сопереживать тому, что происходит с нарисованными персонажами. Сопереживать тому, что на самом деле не происходит. Что является просто движением световых пятен на экране, которые отражаются в нашем восприятии. В этом иллюзия. В этом фундаментальная ошибка нашего восприятия. Даже с точки зрения современной физиологии мы понимаем, что то, что мы видим, это только отражение реальности. Но мы считаем, что это реальность. Например, раньше в учебниках по биологии, в учебниках по анатомии, где объяснялось на пальцах зрительное восприятие, в школьных учебниках, была такая картинка, я не знаю, есть сейчас она или нет. Вот, дерево, человеческий глаз, стрелки, как лучи света. И затем с другой стороны глаза маленькое перевернутое дерево, потом идут какие-то стрелки в кору головного мозга и так далее. То есть уже из этой картинки понятно, что то, что мы воспринимаем, не есть то, что есть на самом деле. И с этим на самом деле нет большой проблемы, когда мы это осознаем, когда мы действуем в материальном мире. Но когда мы обращаемся к своему уму, когда мы обращаемся к своему духовному миру, внутреннему миру, мы автоматически привносим тот же самый подход. И тогда для нас такая вещь, как счастье, становится таким же объектом, как, например, стол, или дерево, или человек, или звук. Мы пытаемся достичь этого счастья как какого-то объекта. Точно так же проблемы, неприятности, страдания для нас становятся объектами, от которых мы хотим избавиться, которые мы хотим устранить. И эти объекты начинают обладать качествами. Они становятся хорошими, они становятся плохими, они становятся приятными, они становятся неприятными, они становятся желанными, они становятся нежеланными и так далее. Но что есть ощущение желанности, нежеланности, приятности, неприятности? Это сторона объекта или это наша сторона? Это наша собственная сторона. Потому что не объект обладает качеством быть способным приносить счастье или приносить несчастье. Но мы способны испытывать приятные и неприятные ощущения. Мы способны испытывать вкусы, звуки, запахи и так далее. Это наша сторона. Это не сторона объекта. Я часто привожу такой пример. Если мы возьмем что-то вкусное, то, что нам очень нравится, например, какое-нибудь вкусное вино или какое-нибудь вкусное пирожное, то, что нам всегда нравится, и перед тем, как очередной раз насладиться этим, мы почистим зубы вкусной зубной пастой. Что произойдет? Мы обнаружим, что у того, что мы любим, вкус отвратительный. Почему? Потому что изменилась ситуация. Потому что вкус – это не качество того предмета, который мы пробуем. Вкус – это наша собственная потенциальность, то, что мы можем испытывать. Когда мы испытываем счастье или мы испытываем страдание, это наше собственное состояние, это наша сторона. В одной ситуации мы можем быть счастливыми, Но почему мы счастливы? Мы решаем потому, что у нас есть эта ситуация. Но мы счастливы прежде всего потому, что у нас есть первичная причина. Вторичная причина – это ситуация. Но первичная причина находится в нас. Потенциальность счастья находится в нас. Мы не могли бы испытывать счастье, если бы у нас не было такой способности. Точно так же мы не могли бы воспринимать красное, если бы у нас не было способности воспринимать красное. Как мы можем обнаружить свою способность, например, воспринимать красное? Во сне. Когда мы спим, нет никаких объектов. Мы не видим никаких объектов. Там ничего нет. Ничего реального. Но у нас есть способность видеть формы, видеть цвета, слышать звуки. Даже запахи, вкусы мы можем испытывать во сне. Это чистая потенциальность, которая проявляется в той или иной форме. Точно так же во сне мы можем быть несчастными или счастливыми. Например, нам снится какой-то сон, в котором мы выигрываем в лотерею, или мы занимаемся любовью с любимым человеком, и мы счастливы. Мы счастливы во сне, затем мы просыпаемся, и мы думаем, как жаль, что это был всего лишь сон. Но когда это нам снилось, мы были точно так же счастливы, как наяву, как в реальности. Почему? Потому что мы обладаем такой потенциальностью, такой способностью. Точно так же страх. Точно так же неприятное ощущение. Когда нам снится кошмар, мы обнаруживаем себя в кошмаре, во сне. Хотя ничего не происходит. Нам ничего реально не угрожает. Но мы чувствуем ужас, нам плохо, мы пытаемся убежать. И когда мы просыпаемся, мы думаем, ух, как хорошо, что все это наконец-то закончилось. Потому что быть счастливым и быть несчастным – это свойство нашего ума, прежде всего. Но мы для того, чтобы избавиться от неприятных ощущений и двигаться к приятным ощущениям, у нас обычно есть единственный способ – мы пытаемся манипулировать внешними предметами. Мы пытаемся манипулировать объектами для того, чтобы сделать себя счастливым. Но это очень ограниченный подход. Нельзя сказать, что это вообще не работает, потому что мы прекрасно знаем, что это работает. Что мы можем съесть что-то вкусное и получить от этого удовольствие. Мы можем послушать красивую музыку, получить от этого удовольствие. Но этот подход очень ограниченный, потому что если мы, например, все время будем есть одно и то же, можем представить себе наша любимая еда. И мы едим только ее, только ее, только ее. На сколько дней нас хватит? Как скоро нас начнет тошнить от этой еды. Точно так же музыка. Если мы все время слушаем одну и ту же песню, одну и ту же песню, одну и ту же песню, мы перестаем получать от нее удовольствие. Можем посмотреть даже на себя, когда мы получаем какое-то удовольствие, когда мы чем-то наслаждаемся. Вот мы к чему-то стремились, стремились, стремились, наконец мы это получили, мы начинаем этим наслаждаться. Что происходит затем? Затем мы начинаем думать. Начинаем думать сначала о том, ой, как хорошо. Но когда мы думаем, ой, как хорошо, мы уже не чувствуем, что хорошо. Мы уже погружаемся в свои мысли, мы уже погружаемся в свои фантазии. Мы заменяем то, что есть, то, что происходит, на то, что мы думаем по этому поводу. От того, что мы думаем по этому поводу, нам не становится хорошо. Мы начинаем привязываться к тому, что хорошо. Начинаем бояться, что это прекратится. На самом деле, когда мы боимся, когда мы начинаем бояться, что наше счастье прекратится, счастье уже прекратилось. Наш ум обладает фантастической силой. Наш ум способен прекратить наше счастье мгновенно. Но если ум способен прекратить счастье мгновенно, то, наверное, ум способен и наоборот. Ум способен быть счастливым, потому что у ума есть такая потенциальность, у нас есть такая потенциальность. Но если мы начинаем жить в фантазиях, этого не происходит. Поэтому Будда учил реальности, учил дхарме, учил тому, что есть. И различные духовные пути, связанные с буддизмом, это может быть хинаяна или махаяна, это может быть тантра ваджраяна, или это учение дзачен, всегда связаны с реальностью, всегда связаны с тем, что есть. Не опираются на фантазии. Неважно, это постепенный путь или не постепенный путь. Это путь, связанный с ваджраяной, с тантрой, с энергией, с умом, или это больше связано с материальным уровнем. То, что прежде всего мы осознаем свою ситуацию. Буддийское учение, сутры, тантры, дзакчен связано не с тем, что мы во что-то должны поверить, что мы с чем-то должны согласиться. Потому что всегда, когда мы с чем-то соглашаемся, у нас всегда есть возможность, что мы потом с этим не будем согласны. Когда перед нами стоит вопрос, верить или не верить, у нас есть две возможности только. Мы либо верим, либо мы против этого протестуем. Но и то, и другое будет фантазией. Потому что мы считаем, что это нечто отдельное от нас, во что мы должны поверить. Или если есть какие-то правила, у нас всегда есть только две возможности. Либо мы следуем правилам, либо мы восстаем против правил. Но в любом случае эти правила оказываются для нас ограничением. Они нас ограничивают. Вот есть люди, которые любят восставать против условностей, восставать против правил. Говорят, я хочу быть свободным. Свободным от условностей, свободным от ограничений, свободным от правил. Говорят, вот есть грань. Это можно, это нельзя. Здесь я не свободен, там я буду свободен. Какая разница, с какой стороны решетки мы находимся? Решетка все равно остается. Возможно, двери в зоопарке воспринимают себя свободными, а мы все находимся для них за решеткой. Потому что есть идея ограничения. Есть идея преодоления ограничения. Но если мы преодолеваем ограничения, мы находимся просто, оказываемся по другую сторону забора. И это основано на нашей фантазии, на нашей идее того, что есть граница. Что правило, например, правило, закон, ограничение является чем-то конкретным, является чем-то существующим. Например, есть правило перехода улицы. Некоторые люди ходят только по правилам. Есть люди, которые подходят к перекрестку, смотрят, машин нет, свет красный, не идут. Милиции нет. Но мы знаем, что обычно милиция тоже не проблема. Даже если красный свет. Другие люди принципиально красный свет, неважно, есть машины, нет машины, не начинают переходить, потому что они не следуют правилам. Но все равно есть идея правил, которая нас ограничивает, которая нас обуславливает. Это наша фантазия. Вместо того, чтобы просто смотреть на обстоятельства и действовать по обстоятельствам, мы решаем либо действовать по правилам, либо нарушать эти правила. Это ограничение. Вот это подлинное ограничение нашего ума. И поэтому Будда учил видеть реальность как есть, не верить в нее, не верить в то, что он говорит, не верить в эти слова, а действительно обнаруживать все в своем опыте. Например, непостоянство. Обычно мы говорим, вот я такой несчастный, у меня такие проблемы. Это означает, что мы ощущаем, что эти проблемы нечто постоянное. Мы знаем, что этих проблем когда-то не было. И потом эти проблемы исчезли. Точно так же, если у нас есть что-то хорошее. Мы всегда ощущаем, что так и должно быть. Вот когда у нас есть что-то хорошее, мы воспринимаем это как должное. Когда у нас нет денег, когда у нас нет здоровья, когда у нас все плохо, мы считаем, что это неправильно, так не должно быть. Но когда у нас все это есть, это все в порядке вещей. Мы начинаем это ценить только тогда, когда мы это теряем. А привыкаем мы к этому очень быстро. И мы не осознаем, что все это не постоянно. Что рано или поздно все закончится. Что встреча закончится расставанием. Дружба может превратиться во вражду. Все переходит из одной противоположности в другую. Потому что все это для нас является чем-то внешним. Любовь переходит в ненависть, ненависть переходит в любовь, превосходство переходит в неполноценность, неполноценность переходит в превосходство и так далее. Потому что для нас есть внешние объекты, потому что для нас эти объекты обладают отдельной реальностью, отдельным существованием. И то, что мы чувствуем по отношению к этим объектам, мы воспринимаем как свойство этих объектов, а не качество своего собственного состояния, своей собственной энергии. И когда у нас возникают объекты, мы начинаем взаимодействовать с ними. автоматически у нас возникают суждения. Хорошее, плохое, приятное, неприятное. Правильное, неправильное. Автоматически это порождает реакцию. И эта реакция создает напряжение в нас. Это создает в нас то, что мы называем негативными эмоциями. Гнев, ненависть и так далее. И если мы их испытываем, то обычно это неприятно. Когда человек испытывает гнев, это неприятно. Почему человек, который испытывает гнев, начинает все уничтожать вокруг, разрушать? Либо разрушать себя внутри, либо разрушать все снаружи. Мы можем понаблюдать себя, и мы можем увидеть, что когда мы испытываем гнев, нам плохо. Когда мы испытываем гнев, мы хотим избавиться от того состояния, которое мы испытываем. На самом деле в гневе нет никакой проблемы. Гнев – это наша энергия, это наша собственная энергия. Когда мы заявляем, что гнев – это проблема, мы создаем еще одну проблему. Некоторые люди говорят, вот нужно бороться с гневом. Но если у нас возникает идея борьбы с гневом, это означает, что мы не любим гнев. Мы не любим гнев, мы с гневом боремся. Есть разные идеи. В разных культурах это происходит по-разному. В одной культуре говорят, мы боремся с гневом. В другой культуре говорят, мы боремся со злом. То же самое. Мы знаем старый анекдот, что в конце концов добро победит зло, поставит его на колени и зверски убьет. Потому что если мы боремся с гневом, мы считаем гнев каким-то внешним по отношению к себе объектом, мы уже обусловлены этим гневом. Мы не замечаем, что это наш собственный гнев, это наше собственное состояние. Мы начинаем бороться с самим собой, со своей собственной энергией. И сама наша идея стремления к счастью как раз и связана с тем, что мы не распознаем вот эту свою потенциальность, мы не распознаем свои истинные возможности, свое истинное состояние. Мы считаем, что счастье где-то там, к нему нужно стремиться, за счастье нужно бороться. Мы знаем, мы все хотя бы время от времени включаем телевизор и видим какой-нибудь сериал, и обычно в этих сериалах что происходит? Обычно в этих сериалах кто-то борется за свое счастье. И в конце концов побеждает, на этом сериал заканчивается. Потому что дальше неинтересно. Потому что быть счастливым неинтересно. Быть счастливым, почему неинтересно? Потому что это естественное состояние быть счастливым. Потому что когда все счастливы, когда все хорошо, в этом нет интриги, в этом нет ничего, ничего не происходит. А вот когда есть несчастье, тогда есть действие, тогда есть драма, есть динамика, тогда нужно что-то делать, тогда интересно, нужно пострадать. Но счастье – это наше естественное состояние. Несчастье – это искусственное состояние. Точно так же, как свет, мы не видим свет. Мы можем осознать, что светло, но мы не видим свет. Мы не видим пространство. Мы живем в пространстве, но мы не видим пространство. Мы живем на свету, но мы не видим свет. Что мы видим? Мы видим только препятствие света. Мы видим только препятствие пространства. Можем посмотреть, если ночью мы, или в темноте, скажем, в кинотеатре, или ночью под фонарем, мы начинаем видеть лучи света, там, столб света. Но что мы видим? Мы видим не свет. Мы видим то, что препятствует свету. Мы видим там пыль, бабочек и так далее. Это то, что препятствует свету, но свет мы не видим, потому что свет – это естественное состояние. А препятствие свету мы начинаем видеть. И мы начинаем фиксироваться на этом. Мы обращаем на это свое внимание. Мы обращаем свое внимание всегда на проблему. Мы знаем такое знаменитое высказывание, что ложка дегтя портит бочку меда. Мы не хотим быть в этой бочке меда. Нас всегда привлекает вот эта самая ложка дегтя. Мы всегда сосредотачиваемся на проблеме. Потому что проблема – это то, что мы можем увидеть. Отсутствие проблем, счастье – это наше естественное состояние, которое мы не можем видеть и которое мы осознаем только тогда, когда возникает проблема. И мы рады, что у нас есть проблема, потому что благодаря проблеме мы осознаем, что у нас бывает счастье. Для того, чтобы быть счастливым, не нужно что-то делать. Это естественное состояние. Когда мы пытаемся что-то делать, как раз мы создаем причину проблем, причину страданий. Потому что мы начинаем к чему-то стремиться, а стремимся мы к фантазиям. Мы похожи тогда на собаку, которая пытается поймать свой собственный хвост. Мы похожи на того, кто гонится за радугой. Радуга здесь, вот, пожалуйста, на радуга. Красивая, мы можем наслаждаться. Она уже здесь. Но мы пытаемся догнать ее, догнать, а когда мы ее догоняем, она оказывается всегда дальше, дальше, дальше. Потому что мы не понимаем, что радуга – это наша собственная потенциальность. Радуга не находится где-то там. Радуга находится в нашем состоянии. Это наша энергия проявляется как радуга. Это не внешнее преломление света и так далее, что является радугой. Это наше восприятие. И когда мы идем за радугой, радуга идет вместе с нами, потому что это наше собственное состояние. Но вместо того, чтобы наслаждаться этим зрелищем, мы пытаемся его заполучить. Оно уже наше. Это уже наше состояние. Вот мы знаем, есть такое слово йога. И обычно йогу воспринимают как какой-то набор физических упражнений. Может, еще и дыхательных упражнений. Может быть, еще упражнений на концентрацию. Ну, упражнений, когда что-то надо делать. Но в тибетской традиции слово йога переводится как науджор. Что означает по-тибетски науджор? Это означает пребывание в знании естественного состояния. Что такое естественное состояние? Мы говорим, вот мы делаем практику для того, чтобы достичь естественного состояния. Но если мы делаем что-то для того, чтобы достичь естественного состояния, как мы можем с помощью усилий достичь естественного состояния? Мы можем сделать только что-то искусственное, но не естественное. Для того, чтобы достичь естественного состояния, ничего не надо делать. Потому что это естественное состояние. Но очень часто люди начинают заниматься медитацией, занимаются духовным путем и пытаются достичь какого-то изначального состояния, естественного состояния, прилагая множество усилий. Пытаясь делать какие-то упражнения по концентрации, визуализации, начитывают мантры или делают физические упражнения, дышат каким-то специальным образом. К чему это приводит? Это приводит к еще одному искусственному состоянию. И вот смысл слова йога в тибетской традиции означает быть в естественном состоянии, то есть научиться не прилагать усилий, научиться расслабиться, не пытаться что-то изменить. Потому что когда мы расслабляемся, мы оказываемся в естественном состоянии. Но расслабление не является еще одним действием. Когда мы оказываемся в какой-то сложной ситуации, и нам друзья говорят, да расслабься, расслабься. И вот мы хотели бы расслабиться, потому что мы знаем, мы замечаем свое напряжение, мы чувствуем, что это нам неприятно, нас это мучает. Потому что напряжение всегда мучительное. Это не значит, что действие с напряжением мучительно, потому что, например, мы можем танцевать и получать от этого удовольствие. Без напряжения мышц это невозможно. Но это мы можем делать расслабленно. Мы можем видеть, когда вот люди танцуют, кто из них напряжен, а кто из них расслаблен. И мы можем заметить, что нам намного больше будет нравиться, когда танцует кто-то расслабленно, чем кто-то, кто танцует напряженно. Что даже в движении мы можем расслабиться. И вот мы хотели бы расслабиться, но у нас это не получается. Почему? Потому что у нас есть идея, что расслабиться, это нужно еще что-то сделать. И вот человек приходит к учителю и говорит, учитель, что мне нужно сделать для того, чтобы расслабиться? Но если у нас есть идея сделать что-то, чтобы расслабиться, мы никогда не расслабимся. Что нужно сделать, чтобы расслабиться? Опять как в анекдоте, перестать напрягаться. А, когда кого-то спросили, а как же ты расслабляешься? А я не напрягаюсь. Но что нужно сделать, чтобы перестать напрягаться? Нужно прежде всего заметить, как мы напрягаемся. Заметить, как мы это делаем. Потому что наше напряжение... Это наши собственные напряжения. Мы говорим, вот кто-то нас напрягает этот человек, нас напрягает там, начальник на работе, или наоборот, нас напрягают подчиненные. Нас страшно напрягают обычно наши родители. Вот мы даже любим наших родителей. Но на самом деле лучше, чем родители, или там супруг, супруга, нас никто напрячь не может. То есть чем ближе человек, тем легче ему нас напрячь. И вот мы там маму, папу очень любим, очень хорошо к ним относимся, переживаем за них. Но не можем выдержать 10 минут общения с ними. Потому что мгновенно они начинают нас напрягать. Но это же наше напряжение. Кто заставляет нас напрягаться? Наше напряжение исходит из нас. Мы сами создаем это напряжение. И мы не замечаем, как мы его создаем. Мы не замечаем, как мы напрягаемся. Поэтому, например, если человек приходит к серьезному учителю, и учитель видит, что у человека есть какие-то способности, он может ему сказать: понаблюдай себя. Посмотри, как ты это делаешь. Потому что 5 минут назад у тебя не было напряжения, а сейчас у тебя есть напряжение. Как ты сделал это напряжение? И когда мы распознаем, начинаем замечать, как мы делаем это напряжение, что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем, как мы можем его не продолжать. А напряжение не постоянно. Оно никогда не длится вечно. Если мы его не поддерживаем снова и снова, оно не длится вечно. Поэтому если мы начинаем замечать, как возникает напряжение, как мы создаем напряжение, мы можем понять, как этого не делать. И вот в тибетской традиции йога – это как раз пребывание в состоянии такого расслабления. Это не означает желеобразное такое состояние, в котором нет никакого жизни, никакого действия, никакого напряжения. Но это означает, что нет вот этого ненужного напряжения. Если, конечно, пока у нас есть наше физическое тело, пока мы обусловлены этим физическим уровнем, мы не можем не напрягаться, потому что нам это тело нужно кормить и одевать. Даже если мы расслабимся и решим, что я расслаблюсь по поводу этого тела, я не буду его кормить. Вот мы его какое-то время не кормим, не кормим, не кормим. А потом наше тело начинает само действовать. Мы не можем контролировать уже своим умом. Наше тело начинает само действовать. Оно потребует, чтобы его кормили. И очень сложно будет с этим что-то сделать. Когда мы замерзаем, даже если мы решаем, ой, я буду расслабляться, наше тело, если мы будем продолжать расслабляться, мы умрем. Мы замерзнем и умрем. И в какой-то момент наше тело начнет протестовать. Может быть, будет уже слишком поздно протестовать. Может быть, будет еще какая-то возможность. Но все равно это будет происходить. Потому что пока у нас есть это физическое тело, мы ограничены этим физическим уровнем, естественно. Но помимо физических напряжений, у нас есть огромное количество напряжений ума. Ум не нужно кормить. Хотя мы каждый день кормим свой ум. А что мы делаем, когда мы заходим в интернет? Мы кормим свой ум. Что мы делаем, когда мы читаем книгу? Мы кормим свой ум. Что мы делаем, когда мы собираемся вместе и начинаем обсуждать отсутствующих знакомых общих? Мы кормим свой ум. Ум нематериален. Но мы его кормим, кормим, кормим, кормим. И он никогда не насыщается. Наше тело может насытиться. Наш ум никогда не насыщается. Почему? Потому что он нематериален. Невозможно насытить черную дыру. Там ничего не остается. Если в нашем теле, там мы съели кусок мяса, кусок хлеба, и они какое-то время находятся в нашем теле, перевариваются, перевариваются, перевариваются, и это время нам есть не хочется, то наш ум работает совсем по-другому. Наш ум как черная дыра. В него бросили что-то, там ничего не осталось. Где та мысль, которую мы думали вчера? Где та мысль, которую мы думали 5 минут назад? Но мы продолжаем его кормить. И когда мы его кормим, мы напрягаемся для того, чтобы кормить этот ум. мы напрягаем свой ум, мы напрягаем свою энергию, автоматически наше тело начинает дополнительно напрягаться. И мы не можем расслабиться, мы не можем получать удовольствие даже от того, что есть. Как я уже говорил, даже когда в то время, когда мы получаем удовольствие, наше тело получает удовольствие. Наше тело очень хорошо приспособлено, чтобы получать удовольствие. Почему? Потому что когда наше тело производилось, это было связано хотя бы с мгновением удовольствия. Мы все знаем, что приводит к появлению нашего тела. Обычно мы появляемся не потому, что кто-то хочет нас сделать чаще всего, но потому что кто-то хочет получить удовольствие. И так возникает наше тело. Поэтому в природе тела есть удовольствие. Потому что первое, что происходит, это мгновение удовольствия. Поэтому наше тело очень хорошо приспособлено. Но, когда мы получаем удовольствие, наш ум начинает работать. И когда наш ум начинает работать, удовольствие прекращается. Даже если мы делаем действие, которое, как считается, приводит к получению удовольствия. Ум уничтожает удовольствие. Даже если нам чего-то хотелось, например, нам кто-то дарит подарок. Вот, например, нам дарят, вот мы хотели себе компьютер, какой-нибудь новый нетбук со всякими примочками и так далее. Мы купим деньги на это, мы хотим его. Мы уже знаем, какая модель, какая точная модификация. И вот наши друзья об этом тоже знают. И вот у нас день рождения, и наши друзья приносят нам подарок. Приносят именно тот нетбук, например, который мы хотели. Того цвета, с таким же объемом памяти и так далее, с таким же программным обеспечением. И мы счастливы, мы радуемся, нам очень хорошо, мы смотрим, какой замечательный, все хорошо, проверяем. И тут мы обнаруживаем, что нам купили модификацию, в которой нет Bluetooth. Все пропало. Все. Мир рухнул. Счастья больше нет. Потому что нет Bluetooth. Мы хотели, мы же выбирали себе модификацию, в которой будет Bluetooth. Мы на нее копили деньги. А нам подарили без этого. И наше счастье на этом заканчивается. Наш ум пресекает наше счастье мгновенно. Вместо того, чтобы продолжать радоваться и как-нибудь там решить проблему с Bluetooth, мы сразу начинаем страдать. Начинается проблема. У нас возникает гнев. Как они могли мне подарить эту модель, когда я хотел вот ту? Вот такая мелочь, и все, они все испортили. Они виноваты. А если модель оказывается не того цвета, еще хуже. Потому что не подходит там, не соответствует нашим убеждениям. Представляете, мне подарили компьютер розового цвета. Какой ужас. Что-то в этом роде. Вот как работает наш ум. Наш ум создает нам все проблемы. Наш ум создает все несчастья. Но одновременно ум является источником счастья. Что нужно сделать, чтобы быть счастливым? Ничего. Нужно быть в естественном состоянии. В одной из тантр Дзогчен, из коренных текстов учения Дзогчен, говорится о том, что является причиной страдания. Всем интересно знать, что является причиной страдания. Мы все страдаем, нам всем хочется от этого избавиться. Но понятно, что кто-то в этом виноват. Да? Кто-то что-то такое сделал, вот там сколько... 5-6 тысяч лет назад кто-то такое что-то сделал, из-за чего мы теперь все страдаем. И вот мы готовы узнать, в чем причина страдания. Это в станции зачем сказано, что причиной страдания является стремление к счастью. От того, что мы пытаемся стать счастливыми, мы страдаем. Потому что мы не умеем наслаждаться своим состоянием. Мы воспринимаем все как объект, мы пытаемся получить счастье извне. вместо того, чтобы обнаружить потенциал счастья в себе самом. И это наши фантазии. И когда мы вступаем на духовный путь, мы начинаем делать в точности то же самое. Мы начинаем двигаться, например, к просветлению. Вот есть люди, которые двигаются к просветлению. И возникает идея просветления, нирваны, спасения, освобождения и так далее. Мы стремимся к этому, мы хотим этого достичь. Но мы знаем, что такое просветление или нет? Если мы хотим нетбук, по крайней мере, мы его держали в руках. Даже если мы его не держали в руках, мы зашли в интернет и мы посмотрели видеопрезентацию этого нетбука. Мы имеем представление, что это такое. Мы понимаем. Но что такое просветление, мы не знаем. Но мы двигаемся к просветлению, мы хотим просветления. Мы хотим нирваны. Например, мы говорим, что вот Будда учил достижению нирваны. Есть люди, которые очень сильно привязаны к идее Будды, к идее того, чтобы быть буддистом. Это естественно, потому что если мы в прошлой жизни, например, были связаны с учением Будды и действительно его практиковали, если мы действительно практикуем учение Будды, будь то сутра, тантра или дзакчен, что происходит? Мы освобождаемся от своих напряжений, потому что говорится, что это учение хорошо в начале, в середине и в конце. Что означает хорошо в начале, в середине и в конце? Это означает, что оно начинает работать сразу. Это означает, что мы можем стать счастливее сразу. Наше ощущение, наше состояние сразу становится лучше, нам сразу становится легче. Не значит, что мы гарантированно сразу избавляемся от всех проблем. Нет. Но сразу нам становится лучше. В других учениях, например, говорится, нет, уж ты до конца жизни ты должен пострадать, а потом после смерти тебе будет счастье. Вот те, кто много шастает по интернету, наверняка видели историю про задницу Хэнка, которую нужно целовать, потому что когда человек покидает город, ему Хэнк даст $1 000 000. Но еще никто не видел того, кто получил $1 000 000, потому что никто не может вернуться в город, получив $1 000 000 от Хэнка. Но мы должны верить в то, что Хэнк даст нам $1 000 000, поэтому сейчас мы должны целовать его задницу. И так далее. Очень интересная история, очень знаменитая в интернете. Вот точно так же говорят, вот мы в этой жизни, мы должны страдать. Мы должны страдать, страдать, страдать, мучаться, а потом мы будем счастливы. Буддийское учение не говорит, что так должно быть. Буддийское учение хорошо в начале, в середине и в конце. И это означает, что сразу должно что-то происходить хорошее. Это означает, что когда мы применяем буддийское учение конкретно, не просто мы становимся буддистом. У многих людей есть идея, как стать буддистом. Нужно там пройти какой-то ритуал. И вот люди подходят, они что-то читают там на тибетском или иногда на русском, неважно на каком языке, они получают какую-то бумажку с именем, вот те считают, я теперь буддист. Что изменилось? Ничего. Ровным счетом ничего не изменилось. Но у людей есть идея, что если что-то произойдет, то что-то поменяется. Я видел людей, которые 20-30 раз получали прибежище для того, чтобы стать буддистом. Что изменилось? Ничего не изменилось. От того, что мы себя называем по-другому, ничего не меняется. Мы можем иметь иллюзию, что что-то изменилось, но на самом деле ничего не меняется. Мы возвращаемся домой, у нас все те же проблемы, все те же напряжения. Но, если мы действительно конкретно сталкиваемся с буддийским учением, что это означает? Это означает, что мы обнаруживаем какие-то свои напряжения. Может быть, мы обнаружили очень маленькое напряжение. Очень маленькое. Но даже когда мы освобождаемся от маленького напряжения, от маленькой проблемы, мы сразу чувствуем себя лучше, мы сразу чувствуем себя счастливее. Я приведу простой пример. Ну, я не знаю, все ли с этим сталкивались, потому что много молодых людей. Но все равно вот мы знаем, что есть такая вещь, как старый советский холодильник. Да? Все знают. Старый советский холодильник. Вот если мы живем в квартире, где есть старый советский холодильник, Какая основная функция старого советского холодильника? А? Все знают, да? Наверное, московская молодежь уже точно не знает, да? Но как бы во всех остальных нормальных городах люди все-таки живут в реальности. Так вот, старый советский холодильник гудит. Если мы живем какое-то время, мы перестаем замечать, как он гудит. Мы чувствуем, что нас что-то беспокоит, что-то не так, что-то плохо. И в этот момент старый советский холодильник делает... Потому что он дошел до кондиции, и он готовится к новому циклу охлаждения. Но пока он молчит. И вот в тот момент, когда старый советский холодильник делает... Как хорошо. Это пример того, что происходит. Это ведь маленькая вещь, да? А сколько вокруг нас этих холодильников, которых мы даже не замечаем? Потому что мы не замечаем этот холодильник, пока он не перестает греметь. Сколько в нашей жизни есть того, что мы не замечаем, что отравляет наше существование? Вот среди людей интеллигентных принято не любить Петросян. А? Или что у него плоские шутки. Ну, есть фантастическая вот история, что у меня там такое, да? Вот что-то мешает, что-то все время мешает. Вот вроде все хорошо, все замечательно, но что-то там мешает. Ну, тремпель остался в пиджаке. В конце концов обнаруживается. Так вот, у нас таких тремпелей в пиджаке миллионы. И это наша реальность, это то, что есть. Нам не нужно верить, что где-то там у нас есть в пиджаке тремпель, он отравляет нам существование. Нам не надо в это верить. Когда мы подходим к этому конкретно, мы обнаруживаем что-то. Потому что буддизм учит реальности, учит тому, что есть. Это означает, что мы замечаем то, что есть. Мы замечаем, что холодильник шумит, когда он шумит. Мы замечаем, что у нас там есть тремпель, когда он там есть. Не тогда, когда его уже нет, а когда он есть. И мы тогда можем что-то с этим сделать. Мы можем освободиться от какой-то проблемы. И когда мы освобождаемся от какой-то проблемы, мы мгновенно чувствуем облегчение. Мы, конечно, можем испытать сразу эйфорию по этому поводу. Но эйфория рано или поздно закончится. И мы обнаружим новые ограничения, потому что ограничений у нас очень много. Мы можем обнаружить одно ограничение за другим. Каждый раз мы испытываем облегчение. Каждый раз нам становится лучше. Это постепенный путь. Это работает. Это замечательный путь, когда мы это обнаруживаем. Если мы просто верим в то, что если мы будем делать какие-то практики, то мы достигнем просветления и нам будет хорошо, это фантазии. Это фантазии, которые приводят только к разочарованию. Те люди, которые применяют там психотехнологии, чтобы достичь просветления, в конце концов они ничего не достигают. Они достигают только разочарования. Потому что есть идея, что что-то получится, чего сейчас нет. Но к чему может прийти эта идея? Только к своей противоположности, что ничего не может получиться. Поэтому люди говорят, ой, я потратил на это 20 лет своей жизни, я ничего не добился, в этом ничего нет, это все обман. Это все шарлатаны. Почему? Потому что человек следует фантазиям, а не реальности. Потому что практика заключается не в том, чтобы начитывать мантры, не в том, чтобы заниматься визуализацией, или там петь молитвы какие-то, ходить в храм и так далее. Практика заключается не в этом. Практика, любая практика, хинаяна, махаяна, тантра, дзакчен, прежде всего основана на том, что мы замечаем то, что есть. Мы практикуем дхарму. Это означает, что мы замечаем то, что есть. Мы осознаем то, что есть. Не выстраиваем теории по поводу того, что есть. Не пытаемся обобщить частный случай до всеобщего. Но мы замечаем, что есть. Мы конкретно к этому подходим. И не пытаемся решить генеральную проблему всеобщую. Я недавно проводил семинар по практикам дзакчен. Мы делали разные практики. И вот во время одной из практик один человек задал вопрос. А что делать, если во время медитации возникают неприятные ощущения? Казалось бы, конкретный вопрос. На самом деле, миллионы существ занимаются медитацией. Есть миллионы видов медитации. Есть миллионы неприятных ощущений. Как одной фразой ответить, что делать во всех этих миллиардах случаев? Это общая ситуация. Я начинаю выяснять, о чем, собственно, проблема. Почему задается этот вопрос? Почему нам нужно достичь сразу вселенского счастья? Если ответить на этот вопрос, сразу вселенское счастье для всех. Но это невозможно. Оказывается, что когда этот конкретный человек, не другие, но именно этот, делает именно эту медитацию, не другую, но именно эту, у него начинает чесаться лоб. Выясняем и говорю, почесать. Мы можем потратить всю свою жизнь, пытаясь решить проблему, что делать, если во время медитации возникают неприятные ощущения. Решим мы эту проблему в течение своей жизни? Нет. Почему? Потому что это фантазия. То, что у нас есть идея всеобщности. Но если мы подходим к этому конкретно, оказывается, что просто у нас в этой ситуации чешется лоб. Что мы делаем? Чешем лоб. Проблема решается? Решается. Это конкретный подход, а не подход с фантазией. Но самый сущностный подход, когда мы не просто решаем одну проблему за другой. Мы не можем не решать одну проблему за другой, потому что мы все равно живем в этом мире, мы живем в этой реальности. Наше тело живет во времени. Наше тело живет во времени, поэтому время от времени возникают проблемы. Но наш ум не живет во времени. Наш ум создает то время, в котором живет наше тело. И мы можем выйти за пределы времени, если мы выйдем за пределы ума. И если мы говорим о том, чтобы быть счастливым, чтобы не иметь проблем, потому что не иметь проблем, это означает быть счастливым. Это означает, что мы открываем просто свою способность быть счастливым. Это ключевой момент. Рано или поздно в любом учении мы должны к этому прийти. Обнаружить свою способность быть счастливым. Нашу внутреннюю способность. Как нашу способность видеть свет, например, или слышать звук. Если мы просто обнаруживаем свою естественную способность быть счастливым, то мы можем быть в этой способности. Это не постепенный путь. Это не означает, что на относительном уровне не будут возникать проблемы. Будут. Опять-таки, потому что у нас есть физическое тело. Но эти проблемы уже не будут такими тяжелыми. Мы будем знать, что делать. Мы просто будем делать, что можем в нашей ситуации. Не добавляя умом новых проблем. И так жить намного приятнее. Так жить намного радостнее и намного лучше. Но люди любят страдать. И вот очень часто есть люди, которые испытывают привязанность к буддизму, вот они буддисты, считают себя буддистами, и у них возникает идея, что обязательно нужно страдать. Почему? Будда сказал, что есть страдания. Да, конечно, есть страдания. Сложно отрицать, что есть страдания. Будда говорил о том, что стремление к счастью создает страдания. Да, это совершенно верно. Но человек начинает фиксироваться на идее страдания. Во-первых, для него есть авторитет Будда. Может быть, это хорошо, что Будда авторитет. Но это становится идеей. И то, что говорит Будда, мы всегда интерпретируем в соответствии со своими представлениями. И вот Будда говорит, есть страдания, а если человек гонится за удовольствием, он испытывает еще больше страдания. И люди говорят, мы не должны гнаться за удовольствием. И вот кто-то говорит, а мне хорошо. И вот те люди, которые борются со страданием, они начинают испытывать очень неприятное ощущение, когда кто-то говорит, что все хорошо. Почему? Потому что учению Будды в их интерпретации это противоречит. Будда же сказал, что страдания. А люди говорят, что им хорошо. Они говорят, нет, тебе не может быть хорошо. Будда сказал, что есть страдания, тебе не может быть хорошо. Мне хорошо. Я себя хорошо чувствую. Я счастлив. Мне ничего не нужно. Мне не нужен духовный путь, потому что мне уже хорошо. ты дурак, ты ничего не понимаешь, тебе должно быть плохо, ты не понимаешь, что, как тебе плохо. Ты, мне хорошо. Потому что есть идея, что раз есть страдание, значит есть только страдание. Мы фиксируемся сразу на страдании. И если кто-то счастлив, это оказывается противоречит нашим убеждениям. Будда никогда не говорил, что есть только страдания. Будда учил прекращению страдания. Будда объяснял, как прекратить страдания. Вот очень часто происходят разные стычки, коллизии между буддистами разных направлений. Например, есть последователи колесниц, где говорят, только страдания, никакого стремления к счастью, нужно от всего отказываться и так далее. Есть люди, которые более расслаблены. Если мы применяем буддийское учение, мы можем быть счастливыми, потому что мы прекращаем страдания. Когда прекращается страдание, что остается, если прекратить страдание? Остается естественное состояние счастья. Мы не можем получить это естественное состояние счастья. Если мы будем пытаться его получить, мы будем только больше страдать. Это правда. Но если мы прекращаем страдания, что остается? Когда мы прекращаем напряжение, что остается? Остается расслабление, остается напряжение, удовольствие, остается наслаждение своим состоянием. И это означает, что буддийское учение работает. Что мы действительно это можем получить. Но есть люди, которые очень любят идею страдания, говорят, нет, мы все равно страдаем. Пока мы не достигли полного освобождения, мы все равно страдаем. Но мы можем быть и счастливыми, мы можем получать удовольствие. И когда мы получаем удовольствие, нам намного проще обнаружить свою способность получать удовольствие. Свою способность быть счастливыми. Очень сложно в темноте обнаружить свою способность воспринимать свет. Очень сложно. Можно. Но очень сложно. Обнаружить свою способность воспринимать свет, когда мы находимся на свету, намного проще. Точно так же с способностью быть счастливым. Когда мы страдаем, очень трудно обнаружить эту способность. Вот другая крайность, некоторые люди, которые говорят, что они практикуют дзен, которые практикуют высшие тантры, а в дзен и высших тантрах очень важен принцип блаженства, наслаждения. Не принцип получения удовольствия, заниматься чем-то, что приносит удовольствие. Но испытывать это удовольствие, не заниматься любовью, например, а быть в любви, быть любовью, испытывать любовь, а не заниматься ей. Поэтому много говорится о блаженстве, о приятных ощущениях и так далее. И вот люди, которые создают из этого идеи, они думают, все должно быть совершенно, все должно быть удовольствие, но они сами страдают при этом. И тогда возникает опять-таки противоречие. Человек пытается убедить себя, что ему хорошо. Говорит, я же практикую зачем? Я же практикую высшую тантру, мне должно быть хорошо. Но мне нехорошо. И возникает проблема. Проблема, связанная с иллюзией, проблема, связанная с фантазией по поводу духовного пути. Потому что вместо того, чтобы смотреть, каково наше состояние, замечать, какое наше состояние, иногда у нас приятное состояние, иногда у нас неприятное состояние. И в соответствии с этим знанием действовать, мы начинаем следовать просто какой-то идее. У нас может быть идея страдать, у нас может быть идея получать удовольствие. Это две идеи. И мы можем только, если мы обусловлены этими идеями, мы можем только перейти от одной идеи к другой. Мы можем от идеи страдания перейти к идее удовольствия, мы можем от идеи получения удовольствия перейти к идее страдания. Но это все равно останется идеей. Это как смена политического курса. Вот в России с этим все гораздо проще. Политический курс, он единый, стабильный и так далее. Но я живу в Украине. И сейчас, последние годы, национальный вид спорта на Украине главный – это выборы. Выборы между разными политическими партиями. И вот в течение последних нескольких, 5-6 лет, многие люди несколько раз поменяли свои политические убеждения. Потому что они верили этим, оказалось, что эти врут, начали верить тем. Потому что ну, те-то сразу говорили, что эти врут. Сразу предупреждали. А теперь я вижу, да, действительно, они говорили правду, поэтому я поверю им. Потому что они мне сказали правду, что те врут. Мы начинаем верить этим, мы приводим этих к власти, мы обнаруживаем через какое-то время, что они тоже врут. Мы говорим, да, я ошибался. У нас всегда на самом деле есть идея собственной правоты. Мы всегда чувствуем себя правыми. Это свойство нашего человеческого ума, чувствовать себя правым. Мы говорим, я ошибался, но только в прошедшем времени. Потому что, да, я мог ошибаться раньше, но сейчас я вижу, как оно есть на самом деле. У нас всегда есть ощущение, что то, как мы видим, это и есть, как на самом деле. Идея того, что я, то, что я вижу сейчас, это неправда, то, что я понимаю сейчас, это неправда, у нас не может возникнуть такая идея. Мы говорим, вот какой-то человек говорит, ну это там не очень хороший человек. Да что ты мне рассказываешь, я же вижу, что это хороший человек. Потом, да, я ошибался. Сейчас я вижу, что это плохой человек. Сейчас. Я раньше ошибался, сейчас я точно уверен. Но хороший и плохой, это все не постоянно. В одной ситуации это для нас хороший человек, в другой ситуации плохой человек. Все не постоянно, все меняется. И вот люди меняют политическую ориентацию, говорят, вот теперь-то я знаю точно, что это так и есть. И верю этим. Потом обнаружил, что они врут. И начинаю верить, ну, может быть, я вернусь к тем первым. Может быть, я вот как к бывшей жене возвращаешься, да, вот попробовал, там, ушел, попробовал, понял, что это тоже плохо, вернулся, должно быть хорошо. Все как обычно, но есть надежда какая-то. Вот так же вот возвращаемся, есть надежда, что все опять будет хорошо. Потом надежда прекращается. Потом появляется какая-то новая политическая сила. Мы думаем, а, ну этим старым-то я точно верить не буду. Но вот эти новые, они же говорят, что мы вообще за пределами всего этого. Это вот те два клана, они дерутся между собой, они делят страну, им верить нельзя. Мы новая сила, мы третья сила. Ага, вот третья сила. Начинаем голосовать за них, приводим их к власти, третью силу. Оказывается, что все то же самое. Вот таким вот образом работает наш ум. Вот таким вот образом мы создаем себе идеи. Мы следуем идеям, потом мы начинаем с ними бороться, с этими идеями. И мы все время чувствуем себя правыми. Но если мы уже чувствуем себя правыми, на самом деле мы можем расслабиться. Мы можем быть счастливы уже. Нам не о чем беспокоиться. Но у нас возникает червь сомнения, мы всегда пытаемся подтвердить свою правоту. Нам должен кто-то подтвердить еще, что мы правы. Мы и так знаем, что мы правы. Да? Вот очень часто может такая ситуация. Мы что-то делаем, или мы там, женщины любят подтверждение того, как они выглядят. Мужчины любят подтверждение того, что они делают. Вот, мужчина говорит, ну смотри, как я сделал. Я же знаю, что я хорошо сделал. Да? Я знаю, вот, ну скажи, я же хорошо сделал. Вот здесь вот есть недостаток. Да ладно, что ты там говоришь? Хорошо же. Я уже знаю. Зачем мне подтверждение? Если он подтвердит это, то, что я уже знаю. Если он опровергнет, то я все равно с ним не соглашусь. У женщин, как я выгляжу, да? Я же хорошо выгляжу. Я же знаю, что я хорошо выгляжу. Вот я хорошо выгляжу. Вот я, это неправильная подруга. Она говорит, что я хорошо выгляжу. Она говорит, что я плохо выгляжу. Неправильная подруга. Я-то знаю, как я выгляжу. Если я знаю, как я выгляжу, зачем мне подтверждение от подруги, как я выгляжу? Но мы всегда ищем подтверждение своей правоты, но при этом мы все равно себя чувствуем правым. Зачем нам искать подтверждение? Мы можем сразу расслабиться в своей правоте. Чувствовать себя правым приятно. Мы не можем не чувствовать себя правым, но наш ум пытается это отменить. Наш ум пытается найти какое-то подтверждение. От того, что он пытается найти подтверждение, возникает проблема. От того, что кто-то еще подтверждает нашу правоту, мы не становимся более правыми. Но когда кто-то ее опровергает, мы чувствуем себя несчастными. Мы должны найти какое-то другое подтверждение. Вот каким образом работает наш ум. И вот это и есть то, что называется демонами нашего ума. Потому что, когда мы говорим демоны, вот в тибетском буддизме очень любят демонов, распространено про демонов. Разные учения, практики, есть изображения разных демонов. И это интересно. В этом есть интрига, в этом есть сюжет. Потому что есть, всегда должен быть какой-то враг. Если нет врага, мы даже возьмем любую детскую сказку. Любую. Должен быть, когда все хорошо, неинтересно смотреть. Должен быть страшный, ужасный враг. Конечно, его нужно в конце победить. Но он должен быть, без него никак. Должен быть кто-то, кто во всем виноват. От кого все зло. И, естественно, все зло не может исходить из нас. Вот в истории нашей жизни мы всегда положительный герой. Мы хорошие. Мы не можем быть плохим героем. Даже когда мы считаем себя плохим героем, все равно мы хороший, плохой герой. Когда мы говорим, как я скромный, я самый скромный. Когда мы говорим, я плохой, я такой, всякой. Говорит, нет, ты не такой плохой, ты на самом деле хороший. Нет, я плохой. Потому что быть плохим тоже хорошо. И вот всегда должен быть какой-то плохой герой, из-за которого все беды. Кто-то внешний, кто-то нам вредит. Ведь мы хорошие. Почему у нас все плохо? Кто-то нам вредит, кто-то нам мешает. И мы находим врага. Кого угодно. Тибетцы любят демонов. Любят негативные провокации. Вот демоны вредят. Не только тибетцы. Во многих культурах, например, в Бурятии тоже очень любят демонов. То есть во всем виноваты демоны. В нищете, в болезнях, во всем виноваты исключительно демоны. Поэтому там этих демонов нужно что-то с ними делать. Либо их уничтожать нужно, либо их задабривать. Веками это происходит, ничего не меняется. Уровень жизни от этого не меняется. Почему? Но опять-таки демоны виноваты. Хоть их и задабриваешь, но это же демоны, да? Можно демонов задабривать вечно. Точно так же богам можно молиться вечно. Вот молятся богам, чтобы было хорошо, чтобы было хорошо, чтобы было хорошо. Что происходит? Ничего не происходит. Когда началась вот в Европе промышленная революция? Когда люди начали действовать сами. Начали что-то делать. И тогда начал повышаться уровень жизни, началось повышаться благосостояние. И боги и демоны, на самом деле, все находятся в нашем собственном уме. И вот когда мы говорим демоны, то, что нам мешает, то, что препятствует, то, что по-тибетски демон называется дуд. Дуд это буквально то, что пресекает, то, что останавливает. Вот когда мы получаем подарок новый компьютер, и в какой-то момент мы обнаруживаем, что в нем нет опции, которую мы очень любим, не самой главной, но которую мы считаем нужной, и мы начинаем испытывать негативные эмоции по этому поводу, вот это дуд, это демон. Это значит, что наше счастье прекращено. Наше счастье прекратилось. Вот это демон нашего ума. И именно эти демоны, демоны нашего ума на самом деле и мешают нам жить. Но мы не можем этим демонам сделать какое-то подношение. Мы не можем против этих демонов произвести ритуал. Вот некоторые люди, которые сталкиваются с тибетским буддизмом, начинают интересоваться ритуалами. Потому что в тибетском буддизме есть очень много разных ритуалов. Почему? Потому что тибетцы любят ритуалы. Тибетцы любят демонов, тибетцы любят богов, поэтому им нужны ритуалы. Это их драма. У тибетцев нет компьютерных игр. У тибетцев нет мыльных опер, сериалов, периодических журналов и так далее. Нечем развлечься, но есть демоны. Демоны – это главное тибетское развлечение. Когда, если мы начинаем следовать тибетскому буддизму, многие люди считают, что они должны принять заодно и все тибетские развлечения, в том числе демонов. И вот есть люди, которые любят лечиться. Не любят болеть, но любят лечиться. И вот вместо того, чтобы просто пойти к нормальному доктору, они идут к тибетскому доктору, может быть, не очень хорошему. Доктор говорит, нужно сделать ритуал, это провокация. Болезнь может быть лечится одной таблеткой. Но если мы буддисты, как мы можем лечиться таблетками европейскими? Как мы можем там каким-нибудь фейерверком лечиться и так далее? Хотя тибетские ламы, которые не играют в эти игры, они прекрасно и предпочитают лечиться европейской медициной, европейскими лекарствами. Но их ученики помешаны все на тибетской медицине. И заодно на демонах. Поэтому делаются ритуалы. Человек. Совершенно фантастическая ситуация. Я даже не предполагал, что такое может быть. Люди, выросшие в европейской культуре, все-таки, как ни крути, а русская культура, российская культура, все-таки европейская культура, получившие высшее образование, связанное с наукой и так далее, когда они решают стать кем-то другим, то есть стать, например, тибетским буддистом. Почему во мне должно что-то меняться, когда я становлюсь тибетским буддистом? Я в любом случае не могу стать тибетским. Я могу следовать буддийскому учению, применять буддийское учение. Мне не нужно для этого кем-то становиться и кем-то себя считать. Но для кого-то важно себя начать кем-то считать. Кто-то начинает себя считать тибетским буддистом. И он начинает для того, чтобы решить проблему со своей, скажем, простудой, вместо того, чтобы пойти к врачу, обследоваться, проходить там медикаментозное лечение, физиотерапию и так далее, ему говорят, можно заказать в Сикиме ритуал. Это у тебя провокации. И поэтому человек, живущий, например, в Москве там, или в Новосибирске, заказывает, чтобы ему тибетские какие-то ламы в Сикиме сделали ритуал, устраняющий вредоносные провокации. Поможет это? Ну, в тот момент, когда человек узнает, что вот ему позвонят там или по электронной почте скажут, что ритуал сделали, он, конечно, почувствует облегчение. Но на самом деле не важно, сделали ему ритуал или не сделали, важно, что ему об этом сообщили. И человек счастлив. И если человек счастлив, то, может быть, его состояние изменится, его организм начнет работать по-другому, и он действительно вылечится. Потому что мы ищем сложного, мы не хотим делать что-то просто. Потому что то же самое хорошее состояние мы можем обнаружить в себе. Просто обнаружить в себе это. И это точно так же поможет нам вылечиться, и нам не нужно заказывать какой-то ритуал в Сикиме. Потому что демоны находятся в нашем собственном уме. Те демоны, которые нам вредят. Когда мы находимся в двойственности субъекта и объекта, это демон. Мы схватываем объекты как что-то от нас отдельное. Мы не распознаем, что это наше собственное состояние. Не так просто выйти за пределы этой двойственности. Это достаточно сложно, но это возможно. Это возможно начать обнаруживать то, что мы видим, то, что мы слышим, не как что-то внешнее по отношению к нам, а как наше собственное состояние. И тогда одним демоном в нашей жизни станет меньше. Это такой очень ключевой демон, из которого растут ноги очень многих других демонов. Или демон наших суждений. Мы все начинаем судить. Во-первых, как только мы с чем-то сталкиваемся, мы сразу превращаем это в объект. Даже если это наше внутреннее состояние. Например, мы испытали счастье. Вот мы испытали счастье. Иногда мы испытываем счастье. Что мы сразу же делаем? Ой, я такая счастливая. Мы начинаем себе рассказывать. Прежде всего себе, потом начинаем рассказывать другим. Иногда некоторые, наверное, другим начинают даже раньше, чем себе рассказывать. Но мы начинаем рассказывать самому себе, что с нами происходит. Я счастлив. Вот в тот момент, когда мы начинаем рассказывать, у нас уже нет этого ощущения счастья. У нас остается идея счастья. а не ощущение счастья. Мы несчастливы? Но нам кажется, что мы счастливы, потому что у нас есть такая идея. Я счастлив. У нас возникает суждение. У нас мгновенно по любому поводу возникает суждение. Хорошее, плохое, правильное, неправильное. Согласен, не согласен. Когда мы приходим на лекцию какую-то. Например, мы приходим на лекцию о тибетском буддизме. Мы слышим что-то, лектор что-то говорит, и мы сразу думаем, да, да, это правильно, я с этим согласен. Да, да, это правильно. Я тоже так думал всегда. Да. Или наоборот, нет, я не согласен. Это неправильно. Вот здесь вот он ошибается. Значит, пока на самом деле, пока мы думаем, мы уже не слышим, что там происходит дальше. Мы думаем. Но это наталкивает нас на какие-то размышления. Вот мы пришли на лекцию, мы пришли, мы сели, мы услышали первую фразу. Она натолкнула нас на размышления. И дальше лектор выступает в роли старого советского холодильника, который гудит, но мы это не очень замечаем, потому что мы заняты своими делами. А звук нас даже как-то мелко раздражает. Вот когда лекция заканчивается, мы чувствуем облегчение. Да? И потом нас спрашивают, ну как там было там на лекции? Ничего интересного. Мы думали о чем-то своем, не об очень интересном. Ничего интересного на лекции не было. Или наоборот, мы начали размышлять, и страшно интересные мысли у нас. И меня натолкнуло, когда люди подходят после лекции и говорят, вы знаете, вот меня натолкнуло на очень интересные размышления. Вот если нас что-то натолкнуло первые 5 минут лекции на интересные размышления, мы остальную часть лекции проводим в своих интересных размышлениях. И он говорит, о, какая была интересная лекция, как было здорово. Но это наш ум. И то, и другое наш ум. Скука и интерес – это качество нашего ума. Интересно или скучно – не то, что мы слушаем, а наши мысли. Вовлечены мы в это – значит, нам интересно. Не вовлечены – значит, нам неинтересно. Это наше собственное состояние. Но мы эти суждения принимаем за качество объекта, с которым мы сталкиваемся. И понятно, что то ли нам интересно, то ли нам скучно, это не имеет никакого отношения к тому, что мы слушали. Поэтому мы даже не знаем, о чем была речь. Это демон нашего ума. Если мы справляемся с этим демоном, у нас нет проблемы, скучно или интересно. Если нам нужно, то мы находимся где-то, мы где-то сидим, мы не мучаемся. Даже если мы сидим на какой-нибудь неинтересной лекции, для нас это не проблема. Есть такая украинская пословица, ну, я думаю, все ее поймут без перевода, дурному не скучно самому. На самом деле, вот иногда состояние счастья, это все дурак, все время счастливый. Как дурак ходит и улыбается. Это наше отношение к счастью, на самом деле. Если человек все время счастлив, так не бывает. Он сумасшедший, но он счастлив. Вот есть, например, дети с синдромом Дауна. Они часто совершенно счастливы, тотально счастливы. Они очень могут быть, конечно, они могут быть и злыми в какой-то ситуации. Не значит, что они просветленные. Но обычно им хорошо, все замечательно, все хорошо, они доброжелательны, не чувствуют зла на кого-то. Конечно, у них есть потенциальность такая же. Но кто из нас хотел бы такого счастья? Да? Все счастье – это просто состояние, это просто переживание. Не значит, что, конечно, что для счастья нужно становиться там, больным или становиться овощем. Я недавно в интернете нашел ролик с боксером, который был очень знаменитым. Очень знаменитым боксером, очень агрессивным боксером. Там, против него боялись выходить на ринг. Венесуэльский боксер какой-то. И вот после очередного удара по голове он стал абсолютно счастливым человеком. Абсолютно счастливым. Он перестал, конечно, быть боксером. Уже был не в состоянии боксировать. И многие другие более простые человеческие функции он тоже уже не мог делать. Но он ходит, он улыбается, он тотально счастлив, он абсолютно счастливый человек. Что это значит? Не значит, что нам нужно стать такими, пытаться стать такими. Это означает, что у нас есть потенциальное счастье, которое не зависит от других обстоятельств. Но демоны нашего ума не позволяют нам быть счастливыми. Нам нужен удар по голове или нам нужна тяжелая болезнь для того, чтобы вдруг случайно такое произошло. Хотя обычно, конечно, тяжелая болезнь и удар по голове приводят к совершенно другим последствиям. Это как в лотерею выиграть. Да? Наверное, можно, но очень сложно выиграть в лотерею. Но мы можем обнаружить этот потенциал счастья. Почему? Потому что мы не чувствуем себя несчастными непрерывно. Если мы наблюдаем себя, если мы наблюдаем свой ум, мы обнаруживаем, что в какие-то моменты своей жизни мы несчастливы, действительно у нас есть проблемы. Но это не беспросветные проблемы. Даже когда кажется, что все плохо, все ужасно, вдруг мы обнаруживаем, что вот почему-то мы расслабились и улыбаемся. В этот момент мы можем обнаружить эту способность быть счастливым. Если мы можем обнаружить ее в этот момент, на самом деле мы можем обнаружить ее в любой момент. Это примерно как способность расслабиться в любой позиции. Даже если мы занимаемся такой вещью, как хатха-йога. Вот хатха-йога требует, позиции многие требуют очень большого напряжения. Страшного напряжения. Но мы можем обнаружить, что в этих позициях мы можем расслабиться. И когда мы в этих позициях расслабляемся, мы можем получать удовольствие. Или когда мы едем в набитом общественном транспорте. Вот если мы едем в набитом общественном транспорте, мы держимся за поручень, и влезает толпа, и нас вот так вот изогнуло всех. Если мы начинаем бороться с этой толпой, противодействовать, мы теряем силы. Мы мучаемся. Потому что у нас есть идея, что мы должны стоять ровно. Что создает проблему? Проблему создает толпа? Нет. Проблему создает наша идея, что мы должны стоять ровно. Нас скрутило, изогнуло. Мы пытаемся выровняться. Это требует страшных нечеловеческих усилий. Естественно, это очень сложно. Мы выходим из автобуса полностью измотанные, несчастные. Мы ненавидим это. Потому что у нас есть идея, что мы должны стоять ровно. Если у нас нет такой идеи, что мы должны в автобусе обязательно стоять ровно. Нас изогнуло. Но толпа нас держит. Нам вообще даже усилий прилагать не нужно, чтобы стоять. Мы расслабились в этой позиции. Если мы расслабились в этой позиции, мы получаем удовольствие. Автобус едет, трясет, мы как качаемся на волнах. Если мы пытаемся быть вот такими, то это всегда борьба. Это всегда битва. Если мы расслабляемся, даже в тех условиях, которые мы считаем не очень благоприятными, мы можем получать удовольствие. Почему? Потому что у нас нет идеи, как все должно быть. Как только у нас появляется идея, как все должно быть, с этого места мы начинаем страдать, потому что никогда все не происходит так, как оно должно быть. В соответствии с нашими идеями. Как только у нас есть идея по поводу чего-то, по поводу политики, никогда политическая ситуация не соответствует нашим идеям. По поводу семейной жизни. Никогда наша семейная ситуация не соответствует тому, как это должно быть. А есть тоже такой анекдот, что до свадьбы мужчина верит, что его жена никогда не изменится. Жена верит, что ее муж никогда, что ее муж изменится. Ошибаются оба. То есть у нас есть идеи, как все должно быть. Если у меня есть идея о том, что вот сейчас моя жена красивая, она должна оставаться такой же красивой. Невозможно. Или если у жены есть идея, что муж, ну вот сейчас он, понятно, сейчас он молодой, но потом-то он будет мне помогать по хозяйству. Это фантазия. Если он сейчас не помогает, с чего вдруг он начнет помогать потом? Или дети. Когда у людей появляются дети. Начинается битва за детей. Из детей делают там чемпионов, там, чемпионов по пианино, например, или чемпионов по математике, или чемпионов по английскому языку. Начинается битва с детьми. Почему? Потому что мы знаем, какими должны быть дети. Начинается проблема. Всегда, как только у нас есть идея, как все должно быть, это значит, у нас есть проблема. Кто создал эту проблему? Конечно, все вокруг сволочи сговорились, чтобы все было неправильно. Но это наша идея. Мы не можем контролировать других людей. Может быть, нам удастся заставить кого-то что-то сделать. Но мы не можем заставить кого-то изменить свое отношение. Мы можем принудить кого-то, например, переспать с нами. Но мы не можем принудить кого-то себя полюбить. Мы знаем, что даже если мы принудим, там, добьемся, то это совершенно, это не то, чего мы хотели. Потому что мы хотим, чтобы нас любили. Но мы не можем заставить другого нас любить. Мы не можем заставить других людей изменить свое отношение к нам, например, или к чему-то еще. Мы не можем заставить других следовать нашим представлениям о том, как оно должно быть. Тогда вся наша жизнь будет борьбой, вся наша жизнь будет страданием. Что мы можем? Мы можем обнаружить свои идеи по поводу того, как все должно быть. Мы обнаруживаем свои идеи. Мы можем сказать, а где они, эти идеи? Где они находятся? Откуда они взялись? Если мы достаточно внимательны, мы, может быть, даже вспомним, откуда у нас взялась эта идея, в какой момент у нас возникла эта идея. И затем эта идея начинает нас контролировать. Вот это настоящий демон. Если мы обнаружим эти идеи, мы освобождаемся от этих идей, мы становимся свободными. Мы становимся счастливыми. Если у нас есть идея о том, что должен быть там коммунизм, социализм, капитализм, свободный рынок и так далее, мы будем несчастливы при любом общественном строе. Если у нас нет идеи по поводу того, какой в государстве должен быть общественный строй, если у нас нет идеи по поводу того, каким должен быть там президент, мэр и так далее, у нас не будет проблемы по этому поводу. Мы не будем переживать по этому поводу. Мы не будем давать всем этим идеям власть над собой. И в любой области нашей жизни все то же самое. Точно так же нашей духовной практики. Если у нас есть идея о том, какой должна быть духовная практика. У нас есть идея о том, каким должен быть учитель. У нас есть идея о том, каким должно быть обучение. У нас есть идея о том, какими должны быть последователи учения. Чем сильнее наши идеи, тем меньше у нас шансов чем-то заняться на самом деле. Потому что учитель, учение и собратья по учению никогда не будут соответствовать нашим ожиданиям. Никогда не будут делать то, чего мы от них хотим. Но мы начинаем тогда искать оправдание, почему мы что-то не делаем. Я говорю, вот учитель, он вроде хорош, но что-то он делает не так. Учитель должен быть не таким. Для того, чтобы знать, каким должен быть учитель, нужно самому быть учителем. Понимать это. Мы учимся. Откуда мы знаем, каким должен быть учитель? Вот мы прочитали в этой книжке, в другой книжке. Почему мы в этой книжке прочитали, и мы решили, что учитель должен быть таким, учение должно быть таким, община должна быть такой? Потому что эта идея нам уже нравится. И мы выбираем то, что нам уже нравится. Но рано или поздно даже то, что нам уже нравится, перестанет соответствовать нашим ожиданиям. Потому что путь к просветлению для нас это просто идея. Мы не знаем, что такое просветление. Мы не знаем, что такое Будда. Если мы говорим, мы хотим стать просветленным, мы хотим достичь нирваны, мы хотим стать Буддой, для того, чтобы это было чем-то конкретно, что должно быть? Мы должны в своем собственном состоянии получить опыт того, что такое нирвана, что такое просветление, что такое Будда. Не следовать каким-то своим фантазиям по этому поводу, а знать, что это. Как мы можем стремиться к тому, чего мы не знаем? У нас должно быть какое-то знание того. Даже когда, вот такой пример, даже когда мы растем, и мы вступаем в период половой зрелости, и нас начинает интересовать то, чего мы не знаем. Но на самом деле мы не знаем, может быть, техническую сторону вопроса, но ощущения мы не можем не знать. Почему нас это интересует? Потому что мы сделаны из этого. Мы не можем этого не знать. Потому что это часть нашего состояния, и мы к этому стремимся, мы этим интересуемся, потому что это часть нашего состояния, это часть нашей природы, как человеческих существ. Но мы знаем, чего мы ищем на самом деле, потому что мы узнаем, когда это происходит. Точно так же с просветлением. Если у нас есть просто идея просветления, мы никогда ее не узнаем. Но если мы хотим действительно понять, что это такое, мы должны обнаружить это в своем состоянии. Потому что мы не можем испытать что-то, что испытывать у нас нет способности, нет потенциала. Все, что мы испытываем потому, что у нас есть способность это испытать. И вот если мы открываем в себе эту способность, тогда мы понимаем, что такое просветление. Тогда это не становится просто идеей того, чему мы когда-то в будущем, в далеком будущем, должны прийти через множество усилий. Но мы понимаем, что это такое, и мы учимся объединять это знание со своей жизнью. Ну, достаточно мне говорить. У нас еще есть время на вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста. Возник вопрос. Несколько раз во время лекции вы упоминали слово «интерес». Интересно. И говорили о том, что, допустим, когда счастья нет, даже в какой-то ситуации, ситуация сложная, нам это интересно. Если есть какой-то сюжет, есть какое-то движение к счастью, нас может это заинтересовать. И еще в другом контексте упоминали. Говорили о том, что вообще, зачастую нам бывает интересно именно там, где вот этого ощущения нет, где вместо него есть ощущение движения. Вот именно, что такое счастье, может быть, не все согласятся, но для меня вы ответили на вопрос. А вот на вопрос, что такое интересное, вот ответьте, пожалуйста, по возможности. Вот вы здесь просидели 1,5 часа. Почему? Да, мне интересно было. Что вы чувствуете? Ну, нет, не надо мне говорить, что вы чувствуете. Вы сидите 1,5 часа. То, что вас держит здесь 1,5 часа, это и есть интересно. Ну, в ощущениях, да, понятно. А как еще? А как еще? Если вы меня спросите, что такое сладкое? Сколько лет я могу растянуться по этому поводу, но вы так и никогда не узнаете, что такое сладкое. Я дам вам конфету. 1 секунда, и вы знаете. Об интересе еще можно говорить годами о том, что такое интересно. Но вы чувствуете интерес, вы знаете, потому что все, что мы узнаем на опыте. Я думаю, ну, как обычно, все по полочкам разводят досконально. Прямо. Что такое интерес? Там взять, разложить, тогда будет уже проще. Ну, просто я знаю, что даже просто вопрос возник в связи с тем, что как оно соотносится с счастьем. То есть почему нам, допустим, часто бывает интересно именно там, где этого счастья нет. Мне даже начали возникать какие-то собственные мысли. Я думал, что вы ответите на что-то точнее. Что может быть точнее, чем собственное ощущение интереса? Что может быть точнее? Вы это уже испытываете. Зачем еще мои слова по этому поводу? Они ничего не изменят, ничего не добавят. Ну, вот в учении Дзэн есть история. Мы можем в это верить, можем в это не верить. Это на самом деле ничего не меняет абсолютно. На практику нашу это никак не влияет. Но есть коренные тексты Дзэн, тантры Дзэн, в которых говорится, что на самом деле первое учение, духовное учение, которое возникло в этой вселенной, это был Дзэн. Что Вообще, когда мы говорим «зачем», у этого слова есть два основных смысла. Один смысл – это наше истинное состояние. «Зачем» буквально означает «великое совершенство», «полное совершенство». Это означает «все хорошо». Вот Будда Самантабхадра – это то же самое. Самантабхадра означает «все хорошо». Это значит, что нам не нужно чего-то еще искать, нам не нужно пытаться изменить свою ситуацию, потому что уже хорошо. Наша потенциальность, мы обнаруживаем ее. И это состояние зачем? Это объяснить нельзя. Выразить нельзя. Как нельзя объяснить, что такое сладкое, как нельзя объяснить, что такое интерес и так далее, и так далее. Но есть возможность позволить, помочь понять, обнаружить это в своем состоянии. Точно так же, как мы обнаруживаем вкус сладкого, точно так же, как мы обнаруживаем свой интерес, мы можем обнаружить это состояние дзакчен, эту потенциальность дзакчен, великого совершенства. Вот для того, чтобы это сделать, есть множество методов. И эти методы в совокупности называются учение дзакчен. И вот первое учение, которое возникло в нашей Вселенной, еще до того, как формировался человеческий мир и так далее, это было именно учение дзакчен. Почему? Потому что зачем нужно учение дзакчен? Когда нужно учение дзакчен? Когда у нас нет этого знания. Потому что если мы находимся в этом знании, нам учение дзакчен не нужно. Нам никакое учение не нужно, когда мы уже находимся в этом знании. И когда мы впадаем в двойственность, мы не находимся в этом знании. Первое, что нам тогда нужно, это учение дзакчен. Поэтому в нашей Вселенной первое учение, которое возникло, это учение дзакчен. И это учение передавалось. Потому что у учения есть передача. Учение передавалось. И иногда линия передачи прерывалась в нашем мире, вот в нашем человеческом измерении. Эта линия передачи время от времени прерывалась. Но потом оно снова проявлялось, это учение. И это учение проявлялось много раз до Будды Шакьямуни, когда не было Будды Шакьямуни. Иногда, когда были другие Будды исторические, иногда, когда их не было, учение проявлялось. Были времена, когда там, один человек на земле был носителем этого учения и передавал одному человеку. Почему? Это называется там темные времена. Почему? Потому что ни у кого не было интереса. Потому что учение дзакчен – это как неуловимый джо, которого никто не ловит, потому что он нафиг никому не нужен. Это ситуация с учением дзакчен, по большому счету. И это учение могло так передаваться веками. Эта передача могла утрачиваться на физическом уровне. Но время от времени проявлялось это учение снова. И вот в нашу эпоху учитель по имени Гараб Доджа, это его тибетское имя, как его звали на санскрите, мы точно не знаем. Есть разные варианты. Это не важно, как его звали. Мы зовем его Гараб Доджа. Он принес в наше измерение знание этого учения. Учение зачем? Он принес полноту этого учения. Потому что учение еще сохранялось. То есть носители этого знания были. Мы не можем сказать, что их не было. Они были где-то, кто-то в буддийской традиции, кто-то вне буддийской традиции. Это знание было. Суть этого знания была. Но не было полноты учения, полноты методов. Гараб Доджа принес, снова возобновил в нашем измерении полноту методов, полноту учения дзакчен. И кто были первыми учениками Гараб Доджа? Буддисты. Поэтому учение дзакчен проявилось в буддийской среде, в буддийском контексте. И оно сохранилось, прежде всего оно сохранилось в буддийских традициях, не во всех. Но в некоторых буддийских традициях именно сохранилось учение дзакчен. Возникает ряд смешной вопрос. А Гараб Доджа-то сам-то был по-настоящему буддистом? Нет. Мы сразу к пироку буддизм прилипаем. Гараб Доджа не был буддистом, он был Буддой. Что значит, он был подлым человеком? Потому что я как бы считала о том, что дзакчен, это первая сущность, не являлась человеческой. Говорить правду, только правду, ничего кроме правды. Как я могу это подтвердить, прежде всего? От того, что я это скажу, что изменится? Я скажу, да, Или я скажу нет. Нет, ну те, кто это действительно есть, они отбывают, да? Но мы сами не всегда были людьми, да? Не всегда были людьми. Но вы можете, например, кошку или собаку чему-то научить, да? Научить что-то делать. Но вы не можете понять состояние кошки или собаки. Точно так же, чтобы учить человека, нужно быть человеком. Будда Шакьямуни родился как человек. Гарабдоджа родился как человек. Он родился в человеческом теле. Гуру Падмасамбхава родился волшебным образом, но в человеческом теле. Почему? Потому что если мы не находимся в человеческом состоянии, как мы можем понять людей? Мы не можем понять людей, если мы находимся в другом состоянии. Для того, чтобы учить, нужно быть в том же состоянии, в той же ситуации. Это знание, естественное знание. Для того, чтобы его передать, нужно понимать ситуацию другого человека. Это не набор формальных методов, как технология. Вот тебе технология, применяй, на выходе получишь результат. Если будешь соблюдать технологию. Это здесь не работает. Для того, чтобы учить, нужно понимать эту ситуацию. Понимать ситуацию тех людей, с которыми ты общаешься. Мой учитель Чигьял Намкхай Норбу, тибетец. И в возрасте 22 лет он переехал на Запад. И с 60-го года он работал в университете, он работал в библиотеке, он работал в университете. Что это означает? Это означает, что он ходил на работу, он снимал дом, он платил налоги, он платил коммунальные расходы, он жил такой же жизнью, как все остальные. Никто не знал, что он практик дзен или чего-то еще, ничего особенного. Он жил, он там писал научные работы, он преподавал в университете и так далее, и так далее. Жил обычной жизнью. Он эту жизнь знает изнутри. И практически все его ученики – это европейцы, западные люди, которые живут такой же жизнью. И он прекрасно знает, что значит жить такой жизнью. Он прекрасно знает, как жить в европейской семье, как жить в европейском городе. Что это очень сильно отличается от того, как жить в Тибете. Это очень, очень сильно отличается от того, когда кто-то приезжает, спускается с гор и начинает учить. Да, вот мы смотрим, да, приезжают монахи какие-то из Тибета. Замечательные, прекрасные монахи, прекрасно знающие, как практиковать дхарму. Но они знают, как практиковать дхарму в Тибете, в монастыре, в пещере. Им очень сложно узнать, как практиковать дхарму, например, в семейной жизни, потому что у них никогда не было в семейной жизни. И даже эти хорошие монахи, очень часто мы видим такие случаи, что хорошие монахи, они приезжают на Запад, и они обнаруживают, что на Западе есть доступные женщины, водка, кокаин и компьютерные игры. И оказывается, что доступные женщины, водка, кокаин и компьютерные игры намного интереснее, чем медитация. Конечно, они гораздо больше счастья приносят. Сразу. И мы видим, сколько монахов перестает быть монахами, когда они приезжают на Запад. Практически все, кто переезжает на Запад, перестают быть монахами. Особенно, если они не живут в изолированных сообществах. Практически все. Сталкиваются с этим. И хорошо, если они выдерживают, если они могут интегрироваться в это общество, переделать себя ценой, обычно ценой нарушения монашеских обетов, к сожалению. Но, по крайней мере, они могут тогда понять ситуацию. И совершенно другое дело, когда человек живет этой жизнью, такой же жизнью, в этой же ситуации. И тогда намного лучше можно понять состояние другого человека. Намного лучше. И для этого нужно быть человеком. Для этого нужно быть в этой же ситуации. Поэтому Гарабдоджа проявился как человек. Родился как человек. И это не означает, что Гарабдоджа был фантастическим существом. Когда мы рассматриваем Гарабдоджа как персонажа какого-то романа, тогда, конечно, все фантастические качества. Когда мы рассматриваем Будду как фантастического персонажа, у нас может возникнуть очень много иллюзий по этому поводу. Даже вот этот палийский канон, где достоверно якобы истории о жизни Будды, он отредактирован. Он очень хорошо отредактирован для того, чтобы там не было странных моментов, которые разрушают наше представление о Будде или о ближайших учениках Будды, как о фантастических существах без единого изъяна. Но не до конца отредактирован. И там можно увидеть, например, моменты, когда Будда указывает своим ближайшим ученикам. Эти ученики изображены на картинах, есть их статуи, в монастырях стоят. И Будда им говорит, какие они идиоты, уже достигшие реализации, но все равно. Если взять жизнеописание гуру Падмасамбавы и посмотреть, что делали его ученики. Мы говорим, 25 великих учеников гуру Падмасамбавы. У этого такие ситхи, у этого такие ситхи, у этого такие ситхи и так далее. Мы читаем жизнеописание гуру Падмасамбавы, и мы видим, как он, например, царь Трисон Дзетсен, утвердивший буддийское учение в Тибете, воплощение Бодхисаттвы Манджуши, и гуру Падмасамбава его отчитывает как пацана, потому что тот ведет себя глупо. Мы можем это увидеть, что можем увидеть, что там было, это были нормальные люди. Да, у них были какие-то качества, они обретали реализацию, в чем-то они от нас могут отличаться, но начинали они как обычные нормальные люди. И учитель начинал как обычный нормальный человек, иначе очень трудно было бы понять эту ситуацию. Мы же говорим, что Будда прожил 29 лет, он прожил нормальной человеческой жизнью во дворце. Будда прекрасно знал, что это такое. Он, конечно, не испытывал всех тех проблем, которые испытывали обычные люди. Хотя на самом деле мы этого не знаем. Потому что есть разные истории про Будду. И история про дворец, она не всегда соответствует другим историям. Потому что вдруг там в палийском каноне есть ситуация, когда Будда сидит под деревом, маленький, еще Гаутама сидит под деревом, а его отец вспахивает землю. А? Нет, это относится не к предыдущим жизням, это относится к ситуации, когда Гаутама спонтанно вошел во вторую тхьяну, сидя под деревом. Это история из палийского, из Сутта Питаки, по-моему, или из Виная Питаки. Это история не из Джатак. Потому что когда мы читаем цари там, и так далее, и так далее. Вот мы читаем греческий эпос. Цари. Вот. Значит, там Агамемнон, царь Крита. Ну, царь. Ну, потому что какая у нас идея? У нас есть идея русский царь, вот, который там в Петербурге, или который сейчас в Кремле, русский царь. Вот это наша идея царя. Потому что мы сразу воспринимаем это таким же образом, в крайнем случае, как английская королева. Мы считаем Одиссей, царь Итаки, царь, царь. Потом мы читаем историю об Одиссее, что кто-то там из его друзей, я уже не помню, кто именно, чтобы этого царя на войну завлечь, ему нужно было подложить ребенка под плуг, который вел этот царь. Да, царь с плугом вспахивает землю. Вот это царь называют. У нас есть идея царь. Вот и...